Глава 8. Путеводитель автостопом по галактике – книга в высшей степени замечательная. За многие годы содержание статей неоднократно менялось. Статьи для путеводителя сочиняло бесчисленное множество исследователей и путешественников. Вот как начинается введение книги. Космос велик, страшно велик. Вы просто не поверите, насколько умопомрачительно он велик. К примеру, вы сетуете, как далеко от вас аптека, но по сравнению с космосом это сущая чепуха. И так далее, и тому подобное. Когда вводная часть заканчивается, путеводитель сообщает действительно важные и жизненно необходимые вам сведения. Ну, скажем, такие. Жители сказочно красивой планеты Бет-Саламин настолько обеспокоены эрозией окружающей среды, вызванной забавами 10 миллиардов ежегодно приезжающих туристов, что определенная с точностью до граммы разница между общим весом, съеденной вами на планете, и общим весом ваших экскрементов, хирургическим путем удаляется из вашей физической массы, то бишь из вашего собственного тела, поэтому, сходив в туалет, не забудьте взять квитанцию. Честно говоря, перед чудовищной необъятностью космоса пасовали еще и более великие умы, чем авторы вводной части путеводителя. Для описания межзвездных пучин можно придумывать самые красочные сравнения. Однако факт остается фактом. Подобные расстояния просто не укладываются в человеческом воображении. Даже свету, который распространяется настолько быстро, что многие цивилизации тысячи лет не могут понять, распространяется ли он вообще, так вот, даже свету требуется некоторое время для путешествия в космосе. Так он тратит 8 минут, чтобы добраться от звезды, которую называли Солнцем, до места, где когда-то находилась Земля, и еще 4 года до ближайшего звездного соседа, Альфы Проксимы. А чтобы достичь противоположного конца галактики, Домограна, к примеру, требуется намного больше – 500 тысяч лет. Рекордное время преодоления такой дистанции для путешествующих автостопом – 5 лет. Вот только вам вряд ли удастся что-нибудь толком посмотреть по дороге. Набрав полную грудь воздуха, говорится в путеводителе, вы можете продержаться в вакууме около 30 секунд. Однако далее там сказано, вероятность того, что в умопомрачительных просторах космоса вас подберет в течение 30 секунд проходящий мимо корабль, равняется 1 к 2 в степени 267 709. По удивительному совпадению, таков номер телефона некой квартиры в Вайлингтоне, где Артур однажды познакомился на вечеринке с очаровательной девушкой. Но дальше знакомство дело не зашло, ее увел какой-то наглец. Хотя планета Земля, квартира в Вайлингтоне и тот телефонный аппарат канули в небытие, все же приятно заметить. Все это в какой-то степени связано с фактом, что через 29 секунд Форд и Артур были спасены.